таем снегу, на них видны пальцы ног. Мы тени прожитых лет, глотаем пыль на бегу, вдаль уходящих дорог. Там, где розовый закат снимают свой наряд усталые люди, там, где прячется рассвет, там, где еще нас нет, мы тенями будем. Вокруг серый дым закрыл дорогу собой, то наши ноги горят. Смотри, как плавится мир и небо над головой, а я и этому рад. Там, где розовый закат снимают свой наряд усталые люди, прячется рассвет, там, где еще нас нет, мы тенями будем. Смотри, как мы далеко ушли от края земли, другого мы не найдем. Мы снова в сером дыму, а может, просто в пыли, куда теперь мы идем? Снимаю свой наряд усталые люди, там, где прячется рассвет, там, где еще нас нет.